первоначально не обладала специфическим моральным, в современном его понимании, смыслом, а означала всякое хорошо выполняемое дело. Примечание. В данном случае можно отвлечься от сопоставления понятий этика, мораль, нравственность, чьи значения модифицировались от эпохи к эпохе и по-разному осмыслились в различных философских учениях. Формулируя предписания и нормы добродетельной жизни, обретение блага, этика предстала в форме так называемого нормативного знания. Когда, исходя из подобных установок, читатель обращается к этике Спинозы, он обнаруживает, что ни по тематике, ни по содержанию она не оправдывает ожиданий. Вместо обсуждения философских проблем морали он находит метафизику и натурофилософию, теорию познания и психологию, но не этику. Более того, создается впечатление, что главные теоретические и методологические установки философии Спинозы делают разработку философских проблем морали не только затруднительной, но и невозможной. Иными словами, что этики у Спинозы не только нет, но и быть не может. Такие воспроизводимые по сей день выводы не лишены оснований. Достаточно посмотреть, как Спиноза решал главные проблемы обоснования этики. Первое. Проблема свободы. Вопрос о свободе человека и его воле традиционно считается одним из центральных в этике. Если человек не свободен и не в состоянии сам хотя бы отчасти определять свое поведение и осуществлять выбор своих действий, он не является морально вменяемым и не может нести ответственности за свои поступки. Нет свободы, соответственно, нет ни вины, ни ответственности, ни наград, ни наказаний. Позиция Спинозы о возможности свободы, по сути, однозначно негативна. Свобода невозможна, хотя терминологически у него это выглядит сложнее. В природе нет ничего случайного. Все существующее, вещи, процессы, события необходимо определяется к существованию и действию, и иным быть не может. Возможное и случайное – это иллюзии нашего сознания, возникающий из-за незнания нами необходимых причин. Примечание. В отрицании возможности случайности и свободы Спиноза солидаризировался со своим предшественником Томасом Гоббсом. Свободы нет по тем же основаниям. Люди осознают свои желания, и им представляется, будто они свободны лишь потому, что они не знают причин, необходимо порождающих именно такие желания. Не обладая свободной волей, они не несут ответственности за свои поступки. Традиционно необходимость и свобода мыслились как противоположности. Там, где все необходимо, свободы нет. У Спинозы значение понятия необходимости и свободы иное, так как все существующее в равной мере необходимо, то необходимость и свобода не являются реальными противоположностями. Противоположностью свободе является не необходимость, а принуждение извне, а потому появилось понятие «свободная необходимость». Свободной называется такая вещь, которая существует из одной только необходимости своей собственной природы – и определяется к действию только сама собой. Необходимой же, или лучше сказать, принужденной, называется такая, которая чем-либо иным определяется к существованию и действию. В первом случае вещь определяется своей внутренней сущностью, во втором – воздействием на нее других конечных вещей. Абсолютно свободно, свободно необходимо, только субстанция – Бог – природа. В ней полное тождество свободы и необходимости. Конечные вещи могут быть относительно более или менее свободной или принужденной.